Он был сама невинность и делал вид, что играет после школы в теннис, в то время как у него была связь с одной из учительниц. Никто так и не узнал об этом, но учительница не на шутку увлеклась им и грозила покончить с собой, когда он оставил ее, что его действительно огорчило. Место учительницы заняла мать одного из его друзей, но там возникли сложности. После этого он понял, что проще домогаться девственниц, чем иметь дело со зрелыми женщинами. Однако они по-прежнему привлекали его. Он отличался всеядностью, когда дело касалось женщин. Он обожал их всех, старых и молодых, простых и интеллигентных, красивых, а иногда даже безобразных. Изабель обвиняла брата в отсутствии вкуса, а друзья утверждали, что его никогда не покидает сексуальный голод, что было правдой, но большого греха он в этом не видел и в любой момент был счастлив оказать услугу женщине. «В школе так скучно», — раздраженно ответила ему Изабель, «но, слава богу, летом это кончится». Ее приводило в ярость то, что до августа они никуда не поедут. Мать обещала ей путешествие на Капри, но до сих пор собиралась остаться в замке. У нее были какие-то дела. Она хотела что-то изменить в парижском магазине. Нужно сделать ремонт на ферме, заняться виноградниками. «Здесь такая тоска!» — жаловалась она, зажигая сигарету. Затянувшись несколько раз, она выбросила ее в окно. Он не думал, что она курит по-настоящему. Она просто пыталась произвести на него впечатление. «Мне в твоем возрасте это нравилось. Там всегда так много дел, а мама позволяет приглашать друзей». «Только не мальчиков», — выпалила она. Она обожала его, но иногда он совершенно ничего не понимал, особенно в последнее время. «Забавно», — безжалостно поддразнивал он ее. «Мне она всегда позволяла приглашать мальчиков. Очень остроумно. Спасибо». «Ладно, по крайней мере, сегодня вечером не будет скучно, моя дорогая. Но тебе следует лучше себя вести, или я тебя отшлепаю». «Премного благодарна». Она закрыла глаза и откинулась на сиденье его Альфа-Ромео. «Кстати, мне нравится твой автомобиль». Она одарила его улыбкой. «Мне тоже». «Очень мило со стороны мамы сделать такой подарок. Она, вероятно, заставит меня ждать, пока мне не стукнет 90. Изабель считала, что мать поступает с ней неразумно. Всякий, кто становился у нее на пути, когда она чего-то хотела, казался ей чудовищем. «Может быть, к тому времени ты получишь водительские права?» «О, замолчи!» Это была излюбленная шутка в семье о том, как она водит автомобиль. Она уже разбила две старые развалины в замке и уверяла, что это случилось, потому что ими было невозможно управлять и что в этом нет никакой ее вины. Но Джулиан лучше знал, как было на самом деле. Он никогда бы не позволил ей взяться за руль своего драгоценного Альфа-Ромео. Они были в замке задолго до приезда гостей. Джулиан успел искупаться, а потом пошел посмотреть, не может ли он чем-нибудь помочь матери. Сара воспользовалась услугами местных поставщиков провизии. Повсюду были накрыты длинные столы с легкой закуской, несколько баров и установлен тент над большой танцевальной площадкой. Пригласили два оркестра, один местный, другой из Парижа. Джулиан был взволнован и тронут заботой матери. «Спасибо, мам», — сказал он и обнял ее, еще не обсохнув после купания. Он стоял рядом с ней, высокий, красивый, в мокрых купальных трусах. Эммануэль, которая тоже была рядом, сделала вид, что падает в обморок. «Прикройся, мой дорогой! Я не уверена, что смогу держать себя в руках на работе». Она отметила в уме, что ей следует приглядеть за его девочками. Эммануэль не сомневалась, что Джулиан будет приводить их после ленча в свою квартиру. Ей было известно о его слегка подпорченной репутации. Придется что-нибудь придумать, чтобы на работе ты не выглядел так сногсшибательно. Но, по правде говоря, его изменить было невозможно. Он излучал очарование и был сексапильным. Джулиан был полной противоположностью сдержанного и скованного Филиппа. «Тебе следует одеться до приезда гостей», — улыбнулась ему мать. «А может быть, не стоит?» — прошептала Эммануэль. Ей всегда доставляло удовольствие видеть красивое тело, и она любила немного подразнить его. В конце концов, это вполне безобидное занятие. Он для нее был просто ребенок. Ей как раз исполнилось 50. Джулиан снова спустился вниз задолго до появления гостей, проведя полтора часа с Ксавье, и пока одевался, рассказывал ему о ковбоях и Диком Западе. По каким-то причинам Ксавье увлекся Дэви Крокетом. Он был без ума от всего американского и рассказывал всем в школе, что на самом деле он из Нью-Йорка, или Чикаго, или даже из Калифорнии. Он постоянно говорил о своей тете Джейн и двоюродных братьях и сестрах, которых даже не знал, что забавляло Сару. Она часто беседовала с ним по-английски. Он говорил по-английски очень хорошо, так же, как и Джулиан, однако с французским акцентом. Джулиан владел английским лучше, чем Ксавье, но по нему было видно, что он француз, не то что Филипп, британец до мозга костей. А Изабель было все равно, откуда она родом, поскольку она была так далека от всех своих родственников и хотела быть подальше, чтобы ей не мешали жить, как ей хочется. «Я хочу, чтобы сегодня вечером ты был поймальчиком», предупредил Джулиан Ксавье. «Никаких диких выходок, никаких ушибов и падений. Я хочу, чтобы на моем вечере было весело. Почему бы тебе не посмотреть телевизор?» «Я не могу», — ответил он небрежно. «У меня его нет». «Ты можешь посмотреть в моей комнате», — улыбнулся брату Джулиан. Ксавье был невозможен, но Джулиан любил его таким. Он был мальчику вместо отца и получал удовольствие от его общества. «Мне кажется, там сейчас футбол». «Замечательно!» — закричал тот и побежал в комнату брата любоваться ударами Дэви Крокета. Джулиан улыбнулся про себя, когда Ксавье врезался на лестнице в Изабель. Она была в белом, почти прозрачном платье, которое едва прикрывало ей попку. «Карден?» — поинтересовался он, стараясь казаться невозмутимым. «Куреш!» — поправила она, глядя лукаво, и гораздо опаснее, чем ей казалось. А она попадет в беду. Узнаю. Сара тоже узнала стиль знаменитого кутюрье. Когда она увидела дочь, она отправила ее наверх надеть что-нибудь другое. Изабель хлопала всеми дверьми, которые были у нее на пути, пока Эммануэль смотрела ей вслед, а Сара вздохнула и налила себе бокал шампанского. «Этот ребенок уложит меня в могилу, а если ей не удастся, это сделает Ксавье». «Ты то же самое говорила про остальных», — напомнила ей Эммануэль. «Я не говорила этого», — поправила ее Сара. «Филипп огорчает меня, потому что так отчужден и холоден. А о Джулиане я беспокоилась, потому что он спал с матерями своих друзей и думал, что я не знаю об этом. Но Изабель совершенно иное создание. Она отказывается подчиняться, вести себя как следует и выслушивать разумные доводы». Эммануэль не могла не согласиться с этим. Она не хотела бы оказаться матерью этой девочки. Когда она наблюдала за Изабель, она благодарила Бога, что у нее нет детей. Хотя Ксавье совсем не походил на Изабель, он был по-своему невозможен, но при этом настолько нежен и ласков, что на него просто невозможно было сердиться. У него было сходство с Джулианом, Но Ксавье был более непринужденным и безрассудным. Все они составляли интересную компанию, называемую «Семья Вайтфилдов». Никто из них не заметил, как появилась Изабель в белой кожаной юбке и полосатом, словно зебра, трико, что выглядело даже хуже, чем ее предыдущий наряд. Но, к счастью для нее, на этот раз она не попалась на глаза Саре. «Развлекаешься?» — спросила Сара Джулиана, когда увидела его через час. Он немного захмелел, но она знала, что это не принесет ему вреда. Никто не собирался никуда ехать на автомобиле, а он так много занимался и окончил Сорбонну. Он заслужил это. «Мам, ты великолепна. Это лучший из вечеров в моей жизни». Он выглядел счастливым и разгоряченным. Он танцевал не один час с двумя девушками, которые вынуждали его принять невозможное решение. Это был вечер блаженных дилемм. Изабель тоже стояла, вернее, лежала перед дилеммой. Она распростерлась в кустах за конюшнями с молодым человеком, с которым познакомилась сегодня вечером. Она знала, что он друг Джулиана, но запамятовала его имя. Но он целовался лучше всех ее прежних поклонников и только что признался ей в любви. В конце концов, один из слуг заметил ее и шепнул что-то герцогине, которая неожиданно чудесным образом появилась там с Эммануэль, сделав вид, что они прогуливаются, увлеченные разговором. Когда Изабель услышала голос матери, она стремительно умчалась прочь, а две женщины переглянулись и засмеялись, чувствуя себя старыми и молодыми одновременно. В августе Саре должно было исполниться 56 лет, хотя она выглядела моложе. «Ты занималась чем-нибудь подобным?» — поинтересовалась Сара. «Я грешила. У тебя это было только с немцами во время войны», — поддразнивала ее Сара, а Эммануэль решительно поправила ее. «Это требовалось в интересах дела, чтобы получить от них информацию», — гордо ответила она. «Удивительно, что они не убили всех нас за это», — отругала ее Сара через 30 лет. «Я была готова убить каждого из них», — с чувством сказала она. Тогда Сара рассказала ей о том, что Иоахим приезжал сюда после свадьбы Филиппа. Она никогда не упоминала об этом прежде. И Эммануэль возмутилась. «Удивляюсь, как он остался жив. Очень многие из них погибли, когда возвращались в Берлин. Он был довольно неплохим для нациста, но нацист есть нацист. Он выглядел таким печальным и старым. Думаю, я его разочаровала. Он, вероятно, считал, что после смерти Вильгельма все будет по-другому, но по-другому не может быть никогда».